1886. 2 мая 1886 года. Моя дорогая Сара, я обещала рассказать тебе все, что мне известно о спящих, и сдержу слово. Но прежде чем ты станешь читать дальше, я хочу предостеречь тебя еще раз. Это очень сильная и опасная магия, которой следует прибегать только в крайнем случае. Если ты все же решилась действовать, знай, пути назад не будет. Эти заклинания невозможно отменить или повернуть вспять. Итак, главное, если ты все сделаешь правильно, спящий проснется и придет к тебе. Когда это произойдет, предсказать невозможно. Никаких определенных заранее сроков не существует. Иногда они возвращаются через несколько часов, иногда на это уходят дни. Разбуженный спящий остается в мире живых ровно неделю. После этого они уходят из нашего мира навсегда. Разбудить спящего можно только один раз. Пытаться будить его во второй и третий разы строжайше запрещено, да и бесполезно. Проку от этого все равно не будет. Если ты готова, тебе необходимо строго следовать моим указаниям. Чтобы разбудить спящего, тебе понадобятся следующие вещи. Лопата, свеча, сердце любого живого существа. Оно должно быть свежим, извлечь его необходимо не раньше, чем за 12 часов до того, как ты начнешь действовать. Любой предмет, принадлежавший спящему, которого ты намерена разбудить. Это может быть одежда, украшение, игрушка и так далее. Все эти вещи необходимо отнести к порталу. Портал – это двери, которые соединяют наш мир и мир духов. Такие двери есть и здесь, в Уэст-Холле. Я нарисовала карту, на которой указала их точное местоположение. Храни эту карту как зеницу ока, чтобы она ни в коем случае не попала в чужие руки. Ты должна войти в портал, зажечь свечу, взять в левую руку принадлежащую спящему вещь. После этого ты должна 7 раз произнести следующие слова. «Такой-то или такая-то, я призываю тебя к себе. Спящий, пробудись». Закопай сердце в землю и скажи один раз, это чтобы твое сердце снова забилось. Закопай рядом принадлежащую спящему вещь и скажи тоже один раз, а это чтобы тебе легче было найти дорогу. Вот и все. Теперь тебе остается только ждать. Иногда они возвращаются в течение считанных минут, но иногда, как я уже писала, на это могут уйти дни. В заключении должна предупредить тебя вот о чем. После того, как спящий вернется в наш мир, его невозможно убить. Что бы с ним ни делали, он будет ходить по земле, пока не подойдет к концу его 7-дневный срок. И, пожалуй, еще одна вещь, о которой я, правда, только слышала, но никогда не видела своими глазами. Говорят, что если в течение этих 7 дней спящий кого-нибудь убьет, пролитая кровь привяжет его к нашему миру навсегда. Прошу тебя, Сара, будь осторожна и используй эти знания только в крайнем случае, только если ты будешь уверена, что не можешь иначе. Я люблю тебя, Сара Харрисон, вечно твоя тетя.